Бути – неприметное кустистое растение из семейства инхис. Оно обладало толстыми древесными черенками и кружевными листьями, как у пальмы или папоротника. На островах плавучего леса он вел полупаразитическое существование. Черенки у него были полыми. При надрезе из них начинала сочиться густая маслянистая жидкость, которая обладала способностью сводить на нет множество запахов. Сам же сок растения четко выраженным ароматом не обладал. В данном случае для Найл ценным являлось то обстоятельство, что он уничтожал запах человеческого тела. Когда плавучие леса стали местом охоты и собирательства, а промысловые животные и экзотические растения стали бояться избегать охотников и сборщиков, последние начали смазывать себя соком бути, если, конечно, он оказывался под рукой. Во время своих прошлых посещений Найл приметила куст бути, который рос немногим далее, чем в 100 метрах от лаборатории Тайкоса, чуть повыше уровня ее крыши. Она спрыгнула, чтобы приземлиться в самый центр куста, пролетев метров 10 с использованием антигравитационного эффекта, создаваемого верхолазным поясом. Девушка потратила несколько минут на то, чтобы тщательно вымазать соком свой цветастый защитный костюм и все свое снаряжение. Ее нервы были напряжены до предела. Небольшое удовольствие находиться в непосредственной близости от лаборатории, набитой мертвецами. Противник мог выведать, что она здесь уже побывала. Наверное, парагуаны уловили своими детекторами свежий человеческий след в лаборатории. И именно отсюда они начали преследование. Возможно, в настоящий момент совсем неподалеку скрывался целый отряд мерзких тварей. Но, работая с соком бути, торопиться не следовало. Одежда должна была как следует пропитаться защитным составом. В дополнение ко всему прочему, Найл вырезала два черенка, прижгла с обоих концов с помощью ружья, чем усилила свой арсенал. Морская вода растворяла сок, а ей вскоре предстояло немного поплавать. Теперь след от ее запаха терялся на высоте 10 метров над кустом бути. Если преследователи доберутся до этого места, а потом не смогут учуять запах, чтобы вновь взять след, они сделают напрашивающийся вывод, что девушка оступилась и свалилась с дерева в океан. Во всяком случае, Найл, насколько это было в ее силах, постаралась сбить инопланетян со следа. Она выбралась из куста и быстро, но осмотрительно приблизилась к лаборатории, осознавая, что желательно как можно скорее покинуть это проклятое место. Когда она добралась до приступка, ей показалось, что все осталось по-прежнему. Внутри также ничего не казалось потревоженным. Среди сора на полу не было никаких следов от перепончатых ног парагуанов. Выставив ружье перед собой, девушка вошла внутрь. Казалось, застывшие покойники укоризненно взирали на нее, когда она двигалась мимо, направляясь к бывшему месту работы профессора Кея. Проходя мимо крошечного идола в капюшоне, грезившего о чем-то, она бросила на полку рассеянный взгляд. И в этот момент Найл внезапно озарили две мысли, причем одновременно. Еще до того, как обе мысли окончательно оформились в ее сознании, она круто развернулась, выпустила из рук ружье, схватила жесткую, как кожа, материю, на которой восседал паргуанский стукан, с двух сторон сомкнула концы у него над капюшоном, скрутила жгутом и получившийся узелок с фигуркой стянула с полки. В ту же секунду внутри узелка закипела бурная деятельность, проявившаяся в неистовых пинках и вращении. На это расходовалась такая бешеная энергия, что узелок едва не вырывался из рук. Найл со всего размаха грохнула им по полу. Помогло. Узелок перестал дергаться. Тяжело дыша и сотрясаясь от ненависти, Найл подняла с пола ружье и выкатила из материи на пол вялую, безжизненную фигурку. Дело в том, что та сдвинулась со своего места на полке после того, как Найл видел ее в последний раз. Не очень сильно, может быть, всего на 3 или 4 сантиметра в сторону. Когда Найл это заметила, ей тут же припомнилось еще одно показание из прошлых отчетов о вторжении парагуанов. Люди, побывавшие у инопланетян в плену и бежавшие из него, сообщали, что их предводители, по сравнению с остальными представителями своего вида, самые настоящие карлики. Теперь, раз уж она его сразу не прикончила, у нее появился высокопоставленный пленник, который, может быть, и пригодится. Она опустилась на колени и стащила с головы истуканчика капюшон. К его груди был прикреплен плоский темный диск с торчащими из него стержнями, то ли из металла, то ли из пластмассы, с утолщениями на концах. Интересно, за счет чего он держится? Найл крепко сжала его края пальцами, сильно дернула на себя. Не получилось. Тогда она просунула кончик ножа между диском и телом пленника и потянула лезвие вверх, используя как рычаг. В первую секунду он не поддавался. Потом из сморщенной кожи с чмокающими звуками вылезли 4 зубца, расположенные с внутренней стороны приспособления. «Переговорное устройство?» Она повертела его в руках. Так вот, как следопыты, шедшие за ней по пятам, узнали, откуда начинать преследование. «Возможно, этим приспособлением воспользовались, чтобы созвать остальных следопытов в лабораторию», когда минуту назад она появилась у входа. Она открыла подсумок. Там, среди прочего, находились средства, позволяющие обезопасить себя от какого-нибудь чересчур активного существа, обитающего в плавучем лесу. Если при этом его нужно было оставить в живых, это были средства сдерживания. Найл вытащила куски плоского шнура, стянула им маленькие жилистые руки Парагуана, связала перепончатые ноги, залепила узкое голосовое отверстие над глазами отдельным куском, используемым в качестве пластыря. Она проделала эти манипуляции быстро. Ее пальцы порхали, как колибри. Потом она осмотрела карлика со всех сторон, в поисках других хитроумных приспособлений. Но больше при нем ничего интересного не было, если не считать нескольких дюжин драгоценных камушков на морщинистой макушке. Видимо, они символизировали принадлежность к какому-то рангу, а может, просто служили украшением. Найл завернула пленника опять в кусок материи, завязала узлом свободные концы. Потом потратила еще одну, показавшуюся долгой, минуту на то, чтобы надрезать черенок бути и густо обмазать материю соком. Оставив на полу узел с парагуаном, она осмотрела отделение рабочего помещения профессора и в одном из них обнаружила оставленное ей послание. Среди многих пометок, которыми была исписана стена открытым текстом, вполне невинно на первый взгляд, было небрежно нацарапано. Замечание Найл. Купу Сестрана нужно как следует изучить. А теперь марш отсюда. И желательно бегом. Она замешкалась лишь самую малость. Когда ступила на возвышение при выходе из лаборатории, уронила переговорное устройство, завернутое в плащ карлика. Сам он, запакованный, стреноженный и таким образом полностью обезвреженный, ехал на спине у Найл. Неудобство было минимальным. В антигравитационном поле его вес ничего не значил. Менее чем в 100 метрах от лаборатории девушка благополучно нырнула в лесную чащу. Заросли здесь были славные. Густые, непроходимые. Из того места, где стояла, согнувшись в 3 погибели, она могла видеть над собой только ограниченный участок леса. Она следила за этим участком, ожидая приближения кого-нибудь к месту ее укрытия. Вскоре там показались 3 парагуана, шагающие гуськом у нее над головой. Потом еще 2. Потом на некоторое время все вокруг оказалось заполнено парагуанами. Очевидно, то была крупная поисковая партия, которая подтягивалась к лаборатории. Найл продолжала двигаться под прикрытием листвы, держась строго противоположного направления, насколько это было возможно. Большинство из инопланетян лезли снизу наверх, поэтому она не могла просто опуститься на более низкие уровни леса, чтобы убраться с их пути. Они подобрались настолько близко, что Найл услышала, впервые в жизни, их голоса. Странное, мягко переходящее из одной тональности в другую, улюлюканье, вперемешку со свистом. 2 карабкались по тросу, который тянулся от кошки, выпущенной из метателя, всего в каких-то 5 метрах от Найл. Некоторое время спустя она уже никого из них не видела, поскольку в этот момент прокладывала себе дорогу сквозь зеленое покрывало промежуточного яруса леса. Кроны скрывали девушку от основной массы преследователей. Она решила, что оторвалась, и полезла еще быстрее. Впереди, с более высоких уровней леса, что-то с треском свалилось. Сломался огромный сук. Вместе с ним вниз обрушились мелкие сучки и прочий лесной сор, задетые при падении. Найл посмотрела наверх, и ужас от увиденного прояснил ее разум. Она медленно сделала один шаг в сторону, добавила регулятором гравитации, как можно больше. Теперь под ногами была пустота. Найл вяло падала, медленно вращаясь на ковер из крон деревьев нижнего яруса. Она не делала никаких осмысленных движений. Надо было стать листом, падающим с дерева, маленькой, безжизненной, не привлекающей внимания частичкой леса камуфляжной расцветки. Она достигла нижнего покрова, медленно прошла сквозь и плавно опустилась еще ниже, пока не коснулась ногой прочной ветки. Здесь ее движение прекратилось. Потеряв равновесие, она ухватилась за стебли по обе стороны от себя. Страх все еще продолжал сжимать коготочками ее душу. Когда она была еще наверху, из-за ствола одного из деревьев плавучего леса показался Тарм. Он был словно краем клубящейся груды тумана, который проносился у нее над головой. Когда Найл прыгнула вниз, он находился так близко, что казалось почти невероятным, как она осталась незамеченной. Он был настолько близко, что мог дотянуться до нее одним из своих бледных щупальцев, а когда она уже падала, схватить прямо в воздухе. Однако он прошел мимо. Найл довольно долго прислушивалась к удаляющимся звукам, которые сопровождали передвижение монстра, пока не убедилась, что он не намерен возвращаться обратно. Затем поспешно отправилась в путь, все еще во власти страха. Она успела отдалиться от лаборатории на гораздо меньшее расстояние, чем следовало бы, ведь парагуаны наверняка возобновили поиски. Сейчас они уже, наверное, обнаружили пропажу карлика. Найл успокоила себя тем, что они вряд ли вернутся обыскивать местность, которую уже прочесал великий и ужасный Тарм. Возможно, она была права. Прошло 10 минут, а преследователей не было ни слышно, ни видно. Нервы пришли в порядок. Если парагуаны сместились в восточный район леса, то продолжат бесплодные поиски вплоть до сумерек. А до Найл уже стали добираться проблески увядающего солнечного света. Теперь она была совсем близко к крыше леса со стороны взморья. До зарослей Сестрана, куда направила весточка от Тайкоса, тоже не могло быть далеко. 8 месяцев назад они привезли рассаду этого растения с другой части острова и посадили в определенном месте, специально для исследований. Доктор Тайкос Кей знал, что упоминание о Сестране приведет его бывшую студентку точно к цели. Вскоре она нашла нужные заросли. Обнаружила она и колонию чакотилов, которые за время, прошедшее после ее предыдущего посещения, свили себе гнезда над Сестраном. Крохотные кестеры встретили ее ураганом яростного свиста. Найл нырнула в Сестран, но проделала это не слишком удачно, поскольку встревоженные чакотилы всем своим разноцветным роем набросились на возмутительницу спокойствия и по ее спине замолотили десятки клювиков. Наконец, летуны решили, что наказания достаточно, и оставили ее в покое. Поднятый гам утих так же внезапно, как и начался. Поиск был недолгим. Профессор сделал именно то, что она от него и ожидала. Сбоку, к одному из самых толстых стеблей Сестрана, был прикреплен липкой лентой крошечный магнитофончик в водонепроницаемой упаковке. Найл положил узелок с пленником, чтобы не мешал. Карлик по-прежнему не подавал признаков жизни, но это могло означать, что он просто затаился. Найл быстро оценила сложившуюся ситуацию. Итак, она была укрыта со всех сторон. Если бы сейчас показались парагуаны, или, не дай бог, Тарм, она могла скрыться в любом направлении, не пересекая открытое пространство. А благодаря нескольким сотням сердитых чакотилов, Их гнезда были разбросаны повсюду. Ее невозможно застигнуть врасплох. Да, место ничуть не хуже любого другого, где можно выяснить, что же ей хочет сообщить Тайкос. Найл уселась, распаковала свою находку и включила диктофон. Глава 5. Еще задолго до того, как Найл окончательно отложила в сторону диктофон, она решила, что доктор Тайкос Кей по праву входит в когорту величайших лгунов в истории человечества. Он был все еще жив. Во всяком случае, менее недели тому назад был, когда оставил последний из 4 магнитофонных кристаллов с сообщением для нее. Найл принялась размышлять, вооруженная полученной информацией. Около 70 лет назад парагуанское руководство мучительно переживало поражение, пытаясь понять, как так оказалось возможным. Ведь они считали себя расой, достигшей совершенства во всех областях, включая личное бессмертие для тех, кто своим величием заслужил этой награды. Эти избранные именовались вечно живущими. Им не было равных. Все богатые водой миры галактики были обречены на то, чтобы принадлежать парагуанам. С тех пор, как они впервые покинули пределы Параданца, родной планеты, которую благоговейно называли также Священным морем, раса завоевателей не встречалась ни с чем таким, что могло опровергнуть их самонадеянную доктрину. И вот какая-то недоделанная, к тому же обитающая на суше мразь, сумела почти полностью уничтожить парагуанские силы, посланные для захвата нескольких великолепных планет, покрытых океанами. Фиаско ошеломило вечно живущих. Это противоречило здравому смыслу. Разве перед тем, как напасть, они не провели изучение Федерации Ядра Звездного Скопления, которое казалось вполне исчерпывающим? Да, следует признать, эта человеческая цивилизация была огромна. Но ведь с другой стороны, она являлась разнородным, слабо организованным, трудно управляемым скопищем отдельных личностей, для которых находиться в конфликте друг с другом было совершенно привычным делом. Показания ее граждан, захваченных в плен, лишь подтверждали общую картину. Эти дезорганизованные, бестолковые, эмоционально неустойчивые создания наголову разгромили парагуанские войска. Что-то здесь было не так. Поражение просто не должно было случиться. Что же оказалось упущено из виду? Парагуаны снова приступили к изучению врага со всех доступных им сторон. Получалось, что Федерация встала на пути у последовательно проводимых в жизнь целей и решаемых задач Парад-Анса. Такое терпеть нельзя. Надо было выяснить, в чем причина, способности ее граждан блокировать устремления парагуанов, а потом найти средства, с помощью которых можно лишить их этой способности. Вскоре ключ к разгадке был найден в относительно недавней истории этих существ. Из него и выросла теория Тувелл. Найл недоверчиво хмыкнула. Немногим более 2 веков назад, незадолго до рождения Тайкоса Кея, ядро звездного скопления представляло собой один из самых кровавых театров военных действий всех времен и народов. Тогда приближалась к концу эпоха войн. Тысячи правительств входили в межгалактические союзы, многие из которых потом распадались. И все это делалось с целью удержать под своим контролем главное скопление солнца ядра, а также в борьбе против потенциальных захватчиков. Тувеллы появлялись на последнем этапе этого, еще до объединения в Федерацию, периода истории ядра, и были наделены даже более широкими полномочиями, чем те, которыми в далеком прошлом обладали военные диктаторы. Некоторые из парагуанских историков полагали, что Тувелл вывели путем удачного отбора наследственных признаков. Это способствовало появлению высокоодаренных личностей. Их деятельность обрастала легендами. Однако свидетельства тех смутных времен были весьма противоречивы и абсолютно недостоверны. Но, как бы то ни было, Тувеллы исчезли с исторической сцены. Парагуанские же палачи, исследуя причины своего поражения, пришли к выводу, что Тувеллы вовсе не исчезли. Загадочные сверхлюди под названием Тувеллы не только существовали до сих пор, но и втайне возглавляли Федерацию, являясь подлинными ее правителями. Это они разработали операцию по разгрому экспедиционного корпуса парагуанов и непосредственно руководили ею. Вечно живущие, или по крайней мере большинство из них, не собирались останавливаться на констатации этого факта, отложив его проверку на неопределенный срок. Теперь у них появилось вполне рациональное объяснение постигшей их неудачи. Уязвленное самолюбие было в некоторой степени восстановлено. То, что над тобой одержал верх неприятель, который обладает сверхъестественными способностями, и о существовании которого не подозревал никто, это вполне приемлемо. Человеческие существа, как таковые, находились на более низкой ступени развития, чем обитатели парад Анса. Продемонстрированная человечеством мощь объяснялась тем, что обширные массы людей руководились и направлялись этими загадочными чудовищами. У вечно живущих, или опять же у большинства из них, появилась навязчивая идея поквитаться с тувелами. Парагуанов не оставляло желания взять реванш. Некоторым казалось очевидным с самого начала, что тувелы являются столь грозным противником, что с ними лучше не связываться. Хватило и одного раза. Но эта точка зрения никогда не становилась общепринятой. Однако было решено, что во избежание повторного разгрома следует предпринять все разумные меры предосторожности. В ходу у большинства возобладало следующее мнение. Если парагуанский великий палач является высшей формой жизненного развития, человек Тувела не может превосходить его просто по определению. Преимущество Тувел, сказавшееся поначалу, заключалось только в том, что вечно живущие не подозревали об их существовании. И, естественно, при подготовке первого штурма не учли столь маловероятного стечения обстоятельств. Исходя из такого положения вещей, был принят на вооружение великий план, нацеленный на окончательную расправу с предводителями ядра и на уничтожение Федерации как цивилизации. Противоположные мнения высказывались двумя группами, известными как «глаз решимости» и «глаз осторожности». Между этими спорящими до хрипоты друг с другом фракциями существовали многочисленные ряды колеблющихся вечно живущих, которые образовывали весьма и весьма неустойчивое равновесие. Глаз осторожности с самого начала упорно и настойчиво тормозил все предприятие и продолжал этим заниматься в течение всех 70 лет. Несмотря на столь упорное сопротивление, великий план развивался и постепенно вызревал. Парагуаны нашли союзников. У ядра звездного скопления оказалось в космосе больше врагов с хорошей памятью, чем могла предположить Федерация. Но враги эти были достаточно осмотрительны. Если бы парагуаны смогли захватить и удерживать несколько планет Федерации, приковывая к ним основную часть вооруженных сил ядра, только тогда пара десятков более мелких и более трусливых инопланетных цивилизаций одновременно бросились бы на штурм других планет Федерации, распыляя и ослабляя оборону людей, пока те не дрогнули бы. Но только в том случае, если парагуаны успешно справятся со своей задачей. Глаз решимости утверждал, что такой расклад событий достаточно хорош. Глаз осторожности заявлял обратное, а представителями равновесия было принято постановление о пробной вылазке. Ограниченный, но мощный военный контингент, тщательно соблюдая секретность, высадился в морях Нэнди Клайна. Этот отряд рассматривался как расходный материал. Перед лицом такой жестокой реальности ему не оставалось ничего другого, как постараться взять Нэнди Клайн неожиданной массированной атакой и сделать это, по возможности, без потерь. После тщательного изучения обстановки такой вариант сомнений не вызывал. И все-таки главной задачей контингента было заставить Тувел проявить себя и заодно проверить, насколько они бдительны и на что способны. Если выяснится, что они и в самом деле являются существами, превосходящими вечно живущих по всем статьям, то теория Тувел должна была восторжествовать и быть признанной со всеми вытекающими отсюда последствиями, вплоть до зубовного скрежета, который издаст глаз решимости, убираясь в подполье. Такой вывод, например, мог последовать, если экспедиционный корпус, несмотря на явное превосходство в силе, будет уничтожен на 5, или вынужден будет отступить. Тогда великий план будет аннулирован, и Парад Ансу придется затаиться на неопределенное время, а возможно и навсегда. Но если Нэнди Клайн падет, как и было запланировано, значит, с Тувеллами можно бороться. А Глаз Решимости получит всю полноту власти при разработке дальнейших операций по окончательному уничтожению ядра. В процессе подготовки нападения на планету секретный отряд десантников наткнулся на доктора Тайка Сакея. За профессором была установлена слежка, которая привела парагуанов к его лаборатории. Изучение лабораторного оборудования подсказало, что плененный ими человек обладает глубокими научными знаниями и, возможно, может стать источником полезных сведений. Его прилежно обрабатывали и подробно допрашивали обо всем. Многие палачи безупречно владели универсальным языком, освоенным ими, чтобы легче понимать врага. Они допрашивали Тайкоса с помощью наркотиков и дозированной боли. Способность управлять процессами, протекающими в мозгу, в чем он достиг значительных высот, позволила биохимику-долгожителю успешно выдержать такой напор. Это обстоятельство палачи сочли чрезвычайно любопытным. Никто из людей, прежде попадавших к ним в плен, не демонстрировал ничего подобного. Далее они выяснили, что он принимал участие в разработках препаратов по продлению жизни. Это также подогрело их интерес. Во всех отчетах указывалось, что ни одному из людей не удавалось достичь неограниченной продолжительности жизни. Отсутствие программы по обеспечению всеобщего бессмертия было, по сути, наиболее ярким свидетельством того, что цивилизация ядра, несмотря на свои достижения в других областях, все-таки находилась на более низкой ступени развития, нежели дети Парад Анца. У парагуанов наука о бессмертии во всех ее аспектах являлась уделом избранных. Ею занимались только палачи. Видимо, исходя из этих своих представлений, они решили, что Тайкос Кей принадлежит к той категории людей, которой что-то известно о Тувеллах. Прежние пленники проявляли полную неосведомленность даже в самом вопросе существования своих тайных властителей. Поначалу Тайкоса озадачило новое направление, в котором стали проходить допросы. Тогда он начал формулировать свои ответы таким образом, чтобы из последующих вопросов палачей стало понятно, к чему они клонят. Вскоре он получил от них четкое представление о парагуанской теории Тувелл. Теперь он сам искусно мог подводить своих дознавателей к мысли о таких возможностях Тувелл, которые подтвердили бы их самые худшие опасения. Он мог утверждать, и достаточно убедительно при этом, что обладает ограниченной информацией по данному вопросу. Однако даже из того, что он рассказывал, можно было сделать заключение до угрожающей степени, совпадающее с самыми мрачными прогнозами касательно природы Тувелл. Большинство вечно живущих, поддерживающих связь с экспедиционным корпусом, нашли, что их вера в себя основательно пошатнулась. Между двумя противоборствующими группировками вспыхнули с новой силой ожесточенные прения, которым, казалось, не будет конца. Тем временем равновесие, по меньшей мере на данном этапе, сместилось в сторону гласа осторожности и высказываемых им взглядов. Ограниченный контингент, хотя и не был отозван, однако все действия по ближайшему массированному штурму были приостановлены. Тем временем Тайкос был встревожен затруднительным положением, в которое он сам же себя и загнал. До очередного запланированного посещения Найл оставалось еще несколько недель, но она считала своей обязанностью появляться точно в установленные сроки, и ему вряд ли удалось бы убедить палачей покинуть планету до ее прибытия. Если ему это не удастся сделать, ее летательный аппарат либо подстрелят, когда он пойдет на снижение, либо ее схватят после посадки и умертвят каким-нибудь неприятным способом. Парагуаны отнюдь не церемонились с обычными пленниками. Насколько ему было известно, все, кто когда-либо попадал к этим сволочам в руки на Нэнди Клайне, оставался в живых максимум несколько дней. Сам профессор стал своеобразным рекордсменом. Итак, он возвел Найл в ранг Тувеллы. Из этого со всей определенностью следовало, по меньшей мере, одно. Палачи не станут убивать, пока будет возможность взять ее живьем. А зная Найл так, как знал ее доктор Кей, он чувствовал, что это может предоставить ей реальный шанс скрыться в джунглях. Паругуанские ученые занимались результатами его исследований по продлению жизни, и ему было разрешено обходить плавучий лес, чтобы собирать необходимое сырье. Правда, под надзором и только в определенные часы. Каждый раз он пользовался этим для того, чтобы оставить важную информацию в месте, где она могла потом найти ее. По мере ознакомления с сообщениями, ей следовало сделать все возможное, чтобы выбраться с острова и поднять тревогу по всей планете. Даже если ее схватят, они вдвоем смогут продолжать этот блеф про Тувел и добиться добровольного отвода вражеских сил. Успех этой затеи был под большим вопросом. Но это было лучшее, что он мог предложить. Найл порывисто вздохнула и, сощурившись, посмотрела на завязанную узлом материю, внутри которой сидел паргуанский палач. «Великий палач!» — уточнила она про себя. Не мешало бы хорошенько запомнить ту часть информации, где говорилось о хранительнице, на случай, если придется играть роль Тувелы. Ту роль, что отвел ей доктор Тайкос. Найл решила, что на основании словесных портретов тех, кто допрашивал Тайкоса, она сможет даже определить имя попавшего ей в руки великого палача. Она поджала губы, продумывая все мелочи. В мозгу уже созрел план, как в ближайшее время с помощью Данрича Перрелла бежать с острова. Правда, этот план пока не обеспечивал вызволение из беды несчастного биохимика, а девушка не собиралась покидать остров без своего учителя. Кроме того, ситуация в любой момент могла измениться самым непредсказуемым образом. Вечно живущие уже достаточно взвинчены словоблудием хитроумного Тайкоса и сыты по горло безуспешными попытками взять Тувелу живьем. Если они заподозрят, что она способна улизнуть с острова и предупредить правительство Нэнди Клайна, они впадут в панику и решатся на массированную атаку немедленно, чтобы не растерять преимущество в виде фактора внезапности. В лучшем случае это будет стоить планете множество человеческих жизней. Но эти жизни можно было спасти, уговорив инопланетян отступить. Здесь Найл на секунду прервала размышления. Направление, которое они приняли, ей совсем не нравилось, но было неизбежным. Так уж вышло, что палачи имели все основания полагать, в ее лице они имеют дело с настоящей Тувелой. Если уж Тайкосу почти удалось убедить их убраться с планеты, истинная Тувела просто обязана завершить начатое им дело. Лично для Найл это означало добровольную сдачу в плен. Одной только мысли об этом было достаточно, чтобы у девушки пересохло во рту. В нескольких метрах от нее раздался свист Чекотила. Найл рванулась с места и обругала расшатавшиеся до предела нервы. Этот свист совсем не походил на характерный сигнал, подаваемый чекотилами в минуту опасности. За все время, пока она здесь сидела, поблизости от зарослей Сестрана не случилось ничего, что было бы достойным внимания чекотилов, а, следовательно, и ее внимания. Она снова посмотрела на спеленутого великого палача. Он бодрствовал. Под материей временами осторожно шевелились. Сможет ли она сыграть роль Тувелы-хранительницы достаточно хорошо? Так что инопланетянин не сможет разоблачить самозванку. Если Найл правильно вычислила, карлик в узелке был чрезвычайно агрессивно настроенным представителем гласа решимости. Если она и ему сможет втюхать идею обреченности парад Анца, коли его возлюбленные чады и дальше будут настойчиво стремиться бросить вызов Тувелам, то шансы надуть прочих вечно живущих значительно возрастут. А почему бы и не попробовать? Вначале надо внушить это себе самой, забыть о том, что она Найл Этланд, и стать Тувелой. Чем она наглее и напористее будет себя вести, тем лучше. Никакой полуправды, только сплошная ложь. Преподносить твари сюрприз за сюрпризом, ошеломить ее своим могуществом. Найл облизала губы, выудила из-под сумка ключ для размыкания пут и положила ружье на кусок древесины плавучего леса. После прикосновения ключа к полосам шнура, опутывающего мешок с парагуаном, они разошлись в стороны и отпали от материи. Девушка развязала горловину мешка и осторожно высвободила пленника. Та часть глаз, что предназначена для зрения в воздушной среде, была у парагуана открыта. Он пристально рассматривал ими девушку. Путы, туго охватывающие его конечности, остались на своих местах. Найл убрала с его голосовой щели кляп, усадила прямо, прислонив к кусту сестрана. Отступила назад на несколько метров и уселась, держа ружье перед собой, но не целясь. Несколько секунд она изучала инопланетянина. Великий палач совсем не выглядел устрашающе. Однако девушка помнила призыв Тайкаса избегать недооценки палачей любого ранга. По-видимому, это имело под собой веские основания. Достижение бессмертия, согласно парагуанской точке зрения на эту проблему, требовало, помимо всего прочего, и последовательного изменения всего организма, вплоть до неузнаваемости. Мускулатура была плотной и сжатой, приобретя чрезвычайную эффективность. Большая часть мыслительного аппарата пряталась не в голове, как у людей, а в коренастом туловище, который, вероятно, не претерпел физиологических изменений. По словам доктора Тайкаса, он и без того был доведен до минимальных размеров, достаточных для выполнения самых необходимых мыслительных функций. Ну что ж, поглядим, что за штучка этот великий палач. А он кого видел в ней? Тувелу? Найл мысленно представила, как выглядит в его глазах. Худющая, почти голая, да еще вымазанная с ног до головы грязными разводами. Да, что и говорить. Видок еще тот, далеко не самый презентабельный. Но ничего не поделаешь, приходится смириться. Ни вечернего туалета, ни парикмахерской, ни даже самой примитивной душевой кабинки на острове не найдешь. И все равно она была хранительницей Федерации Ядра Звездного Скопления, Тувелой, и не только. Для Паругуана она была еще и Грамгору, таинственным, могущественным созданием, обладавшим источниками сведений, недоступных пониманию. «Если не ошибаюсь, передо мной великий палач Кол», — сказала Найл. Истукан довольно долго не сводил с нее пристального взгляда. Наконец голосовая щель пришла в движение. «А передо мной, если я не ошибаюсь», — прозвучал раскатистый бархатный голос. «Гулонка, которую зовут Этланд». Это был намеренный вызов, ибо гулон – парагуанское слово для обозначения человека, то есть существа, примитивного по их меркам. В интонации инопланетянина не прозвучало даже намека на акцент. Да, эти твари в самом деле до мелочей изучили человечество. «Кажется, для таких, как я, у вас припасено и другое название», – безразличным тоном произнесла Тувела. «Но можете называть меня гулонкой, если вам так больше нравится. Это не суть важно. Важнее другое. Где в настоящий момент доктор Кей?» «Недалеко отсюда. Почему вас так интересует доктор Кей?» «Доктор Кей интересует нас теперь», — подчеркнула Найл. «В гораздо меньшей степени, чем раньше. Он неважно справился со своим испытанием». «Испытанием?» — повысил голос Кол. Найл со значением посмотрела на собеседника. «Несомненно, вы должны были время от времени задаваться вопросом», заметила она многозначительно. «Почему никто не появляется, чтобы проверить, как идут дела у доктора Кея? Да просто потому, что для него это было индивидуальным испытанием. Хотя знать это вам, возможно, ни к чему, но так и быть, я вас просвещу, великий палач. Доктор Кей являлся кандидатом на истинную жизнь. Я не уверена, сохранит ли он свои претензии на столь почтенное звание. Когда мы обнаружили, что доктор у вас в руках, то стали выжидать. Мы наблюдали, насколько успешно он способен справиться с этой непредвиденной ситуацией. И если откровенно, то кандидат Тайкас меня разочаровал». Голосовая щель Кола открылась и закрылась дважды, но не проронила ни звука. Тувела рассеянно нахмурилась, думая о чем-то своем. «Однако вечно живущими я разочарована еще в большей степени», — продолжала она. «Если доктор Кей не сумел убедить вас в достаточной степени, то при помощи самых элементарных рассуждений вы и сами должны были давно догадаться о том, что следует как можно скорее убраться отсюда, и радоваться, что вам предоставлена возможность сделать это. Вы что, разве не чувствуете, что эта планета — ловушка? Неужто священное море, вместо того, чтобы стать бессмертным, совсем одряхлело и выжило из ума?» Она пожала плечами, ведь в конце концов Тувел не интересовала продолжительность существования Параданца. «Вам будет велено убраться», — заявила она жестко. «Вы малость переусердствовали в своей бессмысленной жестокости по отношению к существам, называемым вами гулонами. Это внушает отвращение. Видимо, физический облик людей внушает вам такой страх, что как только вы его видите, сразу возвращаетесь к своему прежнему, животному состоянию. Мы не собираемся спокойно смотреть на бесчинство вашего авангарда. Кроме того, прошло достаточно времени, чтобы мы убедились в отсутствии у доктора Кея удовлетворительных способностей». Молчание. Долгое молчание. Зашуршали кусты сестрана, завыл ветер и почти сразу затих в отдалении. Быстро наступали сумерки. Сморщенный истукан молча таращил глаза. «Грамгору», — подумала Найл. Это понятие имело значение для обеих противодействующих сторон. Теперь его силу следовало полностью обрушить на плечи парагуанов. Где-то рядом с ними обретается Тувела, невидимый призрак плавучего леса. Ему уже удалось сдернуть великого палача Кола с руководящей полки. Необходимо, чтобы пленник пропитался этими суевериями. Да, такое может отлично сработать. Неожиданно послышался бархатный голос. «Я вижу и слышу существо, которое хитроумно и нагло лжет, ибо хочет скрыть свою беспомощность. Вы не можете сбежать с острова и не можете связаться со своими друзьями. Вы здесь появились вовсе не за тем, чтобы передать вечно живущим, что им следует покинуть этот плацдарм. Вы здесь, потому что попались на крючок». Найл скривилась в презрительной усмешке. «Вы про луч Скена? Если технические специалисты, которые занимались моей машиной, способны разобраться в увиденном, то должны были понять, что мне не составило бы труда заблокировать ваши излучатели. Клянусь истинной жизнью, я могу сыграть в кошки-мышки хоть с целой оравой агонунов, этих безмозглых скотов. Великий палач Кол, оглянись вокруг. Глаз решимости, опомнись. Кто из нас здесь в ловушке? Кто беспомощен?» Она подалась вперед. «Боже, да чего же скудоумен Параданц! Сунулся на наши планеты и был вышвырнут вон с позором. Потом не придумал ничего лучшего, чем найти себе союзников для повторной попытки нападения. Но для того, чтобы осуществить великий замысел, вам потребуется гораздо большее их число, нежели вы оказались в состоянии отыскать. Но где же их взять? Вы и без того завербовали в свои ряды слишком много соратников. Тайна стала известна слишком многим, чтобы оставаться тайной. Естественно, что и Тувела о ней прослышали». Она оборвала патетику. Великого палача Кола трясло. Из голосовой щели неслись злобные шипящие звуки. «Раньше мы склонялись к тому, чтобы пощадить ваши жалкие жизни». Вновь завела свою пластинку Тувела. «Однако ныне...» «Замолчи, хранительница!» Кол издал сдавленный рык, больше похожий на всхлип. «Все это обман и надувательство. Вечно живущие не будут тебя слушать». «Да? Ну-ну. Я появлюсь с великим палачом, завернутым в тряпку и перевернутым вниз башкой. И вечно живущие меня не будут слушать». Кол дико заверещал и превратился в целую серию мгновенных, отрывистых, упругих движений, которые человеческому глазу было трудно вычленить из общей картины. но тем не менее Найл смогла. Итак, ноги палача взметнулись вверх. Связанные ступни оказались у плеча. В тот же миг из плеча вырвалась огненная струйка длиной в сантиметр. Она коснулась шнура, которым были опутаны ступни, и тот лопнул. Паругуан обхватил перепончатыми пальцами правой ноги один из драгоценных камней на своей голове и вытащил из оправы. А левая нога уже согнулась, и Кол, оттолкнувшись ею, стремительно прыгнул к Найл, отлично сохраняя равновесие. К глазу Найл стремительно приближалась торчащая из драгоценного камня рукоятки, зажатой в пальцах ноги, острая игла. К тому времени Найл и сама пришла в движение. Упав на спину, она резко откатилась в сторону. Из иглы вырвалась нить розового свечения, которая пронеслась буквально рядом с Тувелой, когда та нажала на курок. Одного выстрела оказалось вполне достаточно. Ружейный луч был опаляющий, поразил Кола, когда тот находился на полпути к своей потенциальной жертве. Бугристый торс оказался разрезан почти пополам. Найл, дрожа, поднялась, раздвинула стебли сестра, через которые Кол бросился на нее, и посмотрела вниз. Сплошные дебри отвесной, колышущейся темноватой растительности, и больше ничего. Искать там тело великого палача было бы совершенно бессмысленным занятием. Доктор Тайкас Кей не предупредил о том, что внешний покров тела Паргуана может служить вместилищем целого арсенала. Однако Найл и самой следовало об этом догадаться, по переговорному устройству, которое торчало из груди Кола. Почему он решил напасть на Тувелу? Стало быть, ей не хватило красноречия, и она не убедила его, что Параданс ожидает неминуемая гибель, если высадившийся на Нэнди Клайне отряд не уберется во свояси. А может, жгучая ненависть к человечеству настолько иссушила его разум, что даже судьба собственного народа не принималась им в расчет. Но зато Тувела определенно убедила его в том, что большинство палачей поверят ее словам. «Теперь парагуаны будут знать», — мстительно подумала Найл, «что смерть великого палача Кола, сгинувшего, а затем перерезанного надвое, является ярким свидетельством мощи и суровой безжалостности Тувел. Пусть вечно живущие немного поварятся в ситуации. Вскоре она даст им знать, что до сих пор находится где-то на острове. Это должно остановить любые поползновения с их стороны приступить к немедленной военной операции. Тем временем она постарается выяснить, где захватчики прячут Тайкаса, попутно готовясь к выполнению других своих планов. А теперь настало время вызвать на явку свитинг и узнать о результатах подводной разведки. Найл тихонько, чтобы не взбудоражить Чокотилов, выбралась из гущи Сестрана, спустилась на нижнюю ветку и скрылась в лесу. Оказавшись у кромки воды, девушка выглянула из ниши, образованной двумя стволами, и принялась рассматривать соседний лесной участок острова. Из всех пяти лесов, связанных друг с другом, этот был самый большой. И в длину, и в ширину он в добрых полтора раза превосходил тот, в котором сейчас находилась Найл, и возвышался над последним не менее чем на 100 метров. Еще находясь в Айракаре, она видела густые купы темной, лишенной листвы растительности, взметнувшейся выше остальных зарослей острова, почти в центре леса. Они были похожи на тонкие гибкие древки копий, хлещущих друг по другу на ветру. Этот лес получил название смолистых дров. Несколько недель спустя, когда остров начнет проходить через пояс грозовых штормов полярных морских широт, смолистые дрова примут на себя удары молний. Тогда их легко воспламеняющийся остов выгорит дотла, и созревшие семена, находящиеся внутри стволов, не зринутся в океан. Умышленно подожженный сегодня вечером, он должен будет стать для Перла маяком, указывающим на место, где следует искать Найл. Чистой воды между двумя лесами не было. С одного на другой тянулась под водой корневая система. На корнях росли водные деревья, находящиеся в симбиозе с плавучим лесом. Заросли тянулись из центральной лагуны к океану, постепенно редея по мере приближения к неспокойным водам открытого моря. Если парагуаны не прекратили охотиться за ней, то запросто можно было ожидать засады. Перебраться на смолистые дрова было безопаснее по морю с южной стороны леса. Тем более, что наступил вечер, и сумерки уже спустились с неба. Это снижало видимость над поверхностью воды. Течение Мирал всегда несло с собой массу водорослей. При необходимости можно было укрыться в этих густых, подвижных зарослях. Найл добавила громкости ультразвуковому манку на запястье. Теперь Свитинг наверняка услышит вызов. Приемник, вживленный в череп выдры, передавал сигналы прямо в мозг, и она спешила на зов хозяина, безошибочно следуя в направлении источника сигналов. «Найл?» «Я здесь, Свитинг!» Свитинг вынырнула из воды метрах в пяти от хозяйки, энергично встряхнула головой, проплыла вдоль притопленного дерева и вскоре обосновалась рядом с Найл. «Эти нехорошие парни, новые!» — заявила она. «Да», — сказала Найл. «И новые, и нехорошие. Они не с нашей планеты. Что можешь мне о них рассказать?» «Их много», — заверила Свитинг. «Зато нашла двух друзей, да, Найл? Они больше расскажут». «Двух?» Найл не договорила. Появившись над поверхностью волнующегося моря пятью метрами ниже, на нее смотрели две темные усатые морды. Одичавшие выдры. Глава шестая. Это была супружеская пара, которая в качестве семейного гнездышка облюбовала лагуну плавучего леса. Самец по размерам был почти таким же, как и Спив, а вот молоденькая самочка была уменьшенной копией Свитинг. Они были потомками домашних выдр, вероятно, в третьем или четвертом поколении, но владели транскоммутативным языком так же свободно, как и Свитинг. По стилю их речь очень походила на человеческую, только была перенасыщена терминами, появившимися в результате свободного существования выдр в океане. Некоторые понятия, упоминаемые в разговоре, не имели аналогов на языке людей. Тем не менее, Найл, как правило, догадывалась об их значении. Когда на острове появились парагуаны, любопытные выдры из чисто спортивного интереса стали изучать незнакомых существ, а также их оборудование. Под лагуной стоял на якоре корабль. По своим размерам он значительно превосходил любую субмарину людей. Был прочен и основателен. Очевидно, ему приходилось преодолевать и космические просторы. Входной люк его был постоянно открыт. Поблизости находился второй корабль, еще огромнее. Обычно он оставался на большой глубине, но временами поднимался почти до уровня моря. По сообщениям доктора Тайкоса, на этом корабле размещался штаб парагуанской экспедиции. На самом острове парагуаны разместили 10 или 12 блокпостов. Большинство из них были маленькими и, вероятно, являлись наблюдательными пунктами или огневыми точками. Исключение составлял участок острова, куда намеревалась переправиться Найл. Там находился, как выразилась Свитинг, большой дом. Он был расположен у кромки лагуны и углублялся далеко в лес, полностью укрытый густой растительностью. Приблизительно пятая часть этого строения находилась под водой. У Найл создалось впечатление, что это что-то вроде крупного блокгауза или форта. Он был расположен в нескольких сотнях метров от гнездовья морских хавалов. Сама она не выбрала бы место по соседству с этими гигантскими кестерами. От гнездовья исходили нестерпимый шум и зловоние. Но, вероятно, подобные неудобства не раздражали ни слуха, ни обоняния инопланетян. Ценность сведений о блокгаузе заключалась в том, что, скорее всего, в нем можно найти Тайкоса. Если, конечно, биохимика не эвакуировали с острова сразу после появления на нем Найл. Исходя из весточек, оставленных им, профессора вместе со всем лабораторным оборудованием поместили в сооружение примерно такого рода. Выдры ничего о Тайкосе Кее не слышали. Но им был очень хорошо знаком чудовищный тарм. С тех пор, как парагуаны высадились на острове, в лагуне время от времени появлялись двое из этих бледных чудовищ. Но, видно, одного вскоре убрали. Описание, которое выдры дали чудовищу, совпадало с данными из старинных хроник отчетов. Агрессивный зверь, который пожирал множество самой разнообразной морской живности, и изредка совершал вылазки на верхние уровни леса. «Причинял ли он вам какие-нибудь неудобства?» — поинтересовалась Найл. Видимо, этот вопрос их удивил. Они разинули пасти и рассмеялись характерным для выдр беззвучным смехом. «Никаких неудобств! Тарм, медленный!» — объяснила маленькая самочка. «Это для вас он медлителен», — заметила Найл. У охотничьих выдр были свои понятия о скорости подводного плавания. «Я смогла бы оторваться от него под водой?» Они задумались. «Реактивные двигатели, а?» — спросил самец. «Грустно, их нет». Свитинг произвела несколько грибковых движений передними лапами и быстро похлопала друг о друга задними. «Человечьим плаванием!» «Человечьим плаванием! Ха! Эта тварь тебя скушает!» — уверенно заявила самка. «Ты прячься! Оставайся без запаха, Найл!» «А как это без запаха, а? Фокус, да?» «Ага, фокус-покус такой. Но только в воде он, увы, не срабатывает». Самец задумчиво засопел и промолвил. «Тарм опять под большим домом. То ли останется, то ли нет». Он обратился к самке. «Лучше убить его поскорее отравой, а?» Вскоре выяснилось, что под убийством отравой подразумевалось изготовление из дрейфующих растений сорняков одного хитрого устройства. В трубчатый стебель тростника с одного конца вставлялись колючки, которые предварительно следовало разжевать, чтобы они могли поместиться в полости стебля. Потом колючки смазывались вязким и на редкость ядовитым выделением из мочевого пузыря выдр. Сообщество диких выдр с помощью такого устройства подстреливали на лету кестеров, тем самым разнообразя свою диету. Самка показала, как это делается. Она ловко перевернулась на спину, поднесла к пасти воображаемое дуло этого ружья и губами издала звук пробки, выскакивающей из бутылки. «И кестер плюх вниз!» Дикие выдры слегка изменили технологию, приспособив ее и для стрельбы по крупным хищникам, которые, случалось, сильно им досаждали. Для этого они использовали более крупные колючки, которые, пробив шкуру, впивались в тело. Крупные морские звери подыхали не так быстро, как пернатые, но в итоге их все-таки настигала смерть. «Здесь много шипов», — заверил Найл самец. «Воткнуть торму 10, 20, 30, и проблем нет». Девушка быстро прикинула. На свитинг можно было положиться. Но эти двое были одичавшими выдрами. В свое время пытались проследить генеалогию выращенных в лабораторных условиях детенышей вплоть до первоначального предка-прототипа. Но вскоре все попытки были безнадежно погребены в извилистом лабиринте коммерческой жизни ядра. Так и не была выявлена лаборатория, ответственная за выведение говорящих выдр-мутантов. Известно, что детеныши, попавшие на Нэнди Клайн, оставались единственными в мире представителями выведенной породы. Следовательно, одичавшие выдры Нэнди Клайна, в свою очередь, стали совершенно новым видом, который существовал в любом случае не более полстолетия. За это время он развился до такой степени, что изобрел работоспособное духовое ружье, стреляющее отравленными стрелами. По всей видимости, его ожидало интересное и перспективное будущее. Найл показалось, что она имела представление о желтом экстракте из мочевого пузыря, о котором упомянули выдры-молодожены. Это вещество содержало быстродействующий яд, парализующий нервную систему. Какое воздействие этот яд может оказать на Тарма, обладающего неизвестным обменом веществ, было непонятно. Однако идея стоила того, чтобы осуществить ее на практике. Найл задала еще несколько вопросов и выяснила, что всего несколько минут назад выдры видели Тарма, неподвижно лежавшего под Блокгаузом. Свитинг первый его учуяла. Место под Блокгаузом было его обычным местом в качестве водного сторожа. Очевидно, его отозвали с поисков Тувелы. Парагуаны целыми группами сновали по лагуне. Однако признаков рассредоточения их по стандартной поисковой системе не замечалось. «У косолапых реактивные двигатели», — заметил самец. «Они медленные, заверила Найл-самка. Никаких хлопот. Как бы не так. На открытой воде вооруженные ныряльщики, оснащенные реактивными двигателями, могли доставить кучу неприятностей. Ну что ж, мысленно пожала плечами Найл. Пожалуй, следует рискнуть, чтобы перебраться на другой участок. Кивком головы она указала на лес, темневший вдали. «Мне надо туда попасть», — сказала она. «Свитинг пойдет со мной. У косолапых есть ружья, и они за мной охотятся. Согласна меня сопровождать?» Выдры опять рассмеялись. В сумерках блеснули кривые белые зубы. «Друзья Найл», — заявил самец. «Мы пойдем. Поразвлечься, а? Что нам делать, Найл? Убивать косолапых?» «Если попадется любой из них, мы убиваем его быстро», — ответила Найл. Через несколько минут все три выдры соскользнули в водную гладь и были таковы. Перед тем, как последовать за ними, Найл огляделась. Над горизонтом все еще виднелся узенький краешек солнца. Небо над головой было ясным. Бледно-голубой купол пронизывали прозрачно-белые лучи света. На нижней кромке плывущих высоко в южной части неба облаков отражалось багровое сияние светила. Сила ветра была умеренной. Здесь, в гуще леса, ее особо не чувствовалось. Открытая полоса моря впереди была вся взлохмачена и пенилась. Но ведь девушке предстоит двигаться под бурлящей поверхностью моря. В этих широтах Мирал испускала свое собственное поверхностное свечение. Найл видела, как среди вздымающихся волн то и дело вспыхивают и гаснут яркие огоньки. Колонии светящихся организмов, реагирующих на сгущавшиеся сумерки. Яркости их огней не хватало, чтобы по ним можно было ориентироваться. Настало время переходить на ночное видение. Она достала из-под сумка пару линз для ночного видения, вставила под веки и, моргнув, зафиксировала в нужном положении. Линзы представляли собой пластичные оболочки, наполненные гелем, который оптимизировал зрение человека в меняющихся условиях, автоматически под них подстраиваясь. Опытное изделие родной Джарт, между прочим. Очень удобное. Потом натянула на лицо дыхательную маску, закрепила в ушах наушники и сиганула с дерева вперед ногами. Ее окутал подводный полумрак. Спустя мгновение вода посветлела и приобрела янтарный оттенок. Начали действовать ноктолопические линзы. Погрузившись на 5 метров, Найл развернулась и принялась грести к открытой воде. Открытой, но не безжизненной. Справа и спереди двигались заросли кочующих водорослей. Найл их обогнула. Мимо пронеслись стайкой крошечные скилты, слегка задев ноги девушки жесткой чешуей. Она быстро поднесла к глазам левое запястье и взглянула на маленький компас. Выдр нигде видно не было. Если обойдется без приключений, то она их и не увидит. Они должны находиться примерно в 30 метрах. Дикие выдры с правой и левой стороны, а свитинг впереди, чтобы заранее предупреждать о надвигающейся опасности. Вскоре впереди показалось светящееся облачко. За ним стали туманно вырисовываться и другие. Розовые, зеленые, оранжевые. В этом месте южного полушария течение Мирал ускоряло свое движение к южному полюсу. Глиссерщики прозвали этот район океана «Сияющим морем». Найл проплывала мимо зарослей, где роились светлячки. Каждая разновидность веслоногих производила строго определенный оттенок подводного сияния. Все они были небольшими по размерам. Если среди этих узких червеобразных тел и встречались гиганты, то даже они не превышали половины длины предплечья Найл. Но их скопления превращали целые акры поверхностных слоев воды в охваченные пламенем площади. Ласты мерно уносили девушку вперед. Используя наушники, она прислушивалась к звукам моря. Кожа ощущала переменчивую вибрацию водной среды. Некоторое время ее окружала янтарная дымка открытой воды. Затем Найл, изворачиваясь, прошла через темную чащу набухших от воды водорослей. Когда заросли закончились, свет засиял снова. Найл избегала самых ярких мест. Там очень легко ее можно было обнаружить. Один раз к хозяйке подплыла свитинг, походила кругами рядом и вновь исчезла. Никакой опасности не было. Просто выдра проверяла собственное местоположение относительно хозяйки. Затем раздался звук, мгновенно заглушивший несметное количество остальных звуков Мирала. Отдаленный низкий гул. Спустя полминуты он повторился, на этот раз значительно ближе. Найл продолжала следовать своим курсам, но теперь она переместилась поближе к поверхности, осматривая пространство внизу и впереди. Ведь на охоту вышли гигантские морские хавалы. Встреча с одним из этих колоссальных созданий в открытом море, как правило, не предвещала пловцу никаких неприятностей. Впрочем, она не сулила опасности никому, кроме разве что крупного скилта. Добычей морских хавалов были исключительно скилты, которых эти левиафаны высматривали и вынюхивали в морских просторах. Когда хавалы издавали такой звук, это означало, что они преследовали большую стаю скилтов. Во избежание трагических нелепостей лучше не оказываться на пути этой стайки и вообще держаться от охотничьей зоны хавалов подальше. «Если это возможно», — мысленно добавила Найл. И вот поступил первый сигнал тревоги. Из череды светящихся зарослей выскочила дюжина больших торпедообразных тел и стремительно понеслась навстречу девушке. Скилты. Приблизительно в центнер каждый. Именно такие экземпляры, как правило, предпочитали морские хавалы. Найл притормозила, бросилась в сторону и поднялась еще ближе к поверхности океана. Здесь она сразу ощутила порывистые накаты волн. Море загудело точно чудовищных размеров колокол. Полоса светящихся зарослей просто взорвалась, когда через нее, вытянувшись в цепочку, ринулись скилты, шедшие в голове стаи. Они приближались к Найл. Сами по себе скилты были безобидными тварями, но сейчас эти тяжеленные зверюги, охваченные паникой, неслись с сумасшедшей скоростью, что делало их смертельно опасными. Удар любого из них превратил бы тело человека в сплошное месиво. Под напором тысяч животных море, казалось, готово было выйти из берегов. Картина происходящего исчезла с глаз Найл, когда она вынырнула на поверхность. Она свернулась калачиком. Единственное, что могла сделать. Мощная волна подняла ее на своем гребне. Потом пришло ощущение стремительного и широкого речного потока, который мчался, угрожая затянуть Найл в глубину. Скилты с плеском выскакивали из воды, совершая неистовые прыжки в десятки метров и с шумом плюхались обратно в море. Потом она ощутила под собой двойной вертикальный прилив воды. Мимо прошла пара морских гигантов. В следующую секунду рядом очутилась свитинг. Дикие выдры подплыли следом почти с таким же проворством. «Найл здесь, а? Весело, а?» А вот у Найл было не до комментариев. Она стянула дыхательную маску и жадно втянула штормовой воздух. Издалека приглушенно доносились отголоски продолжавшейся охоты морских хавалов. Гул, который Найл даже не слышала, а ощущала всем телом. В следующее мгновение она была снова в пути. Следующие 200 метров поля водорослей были изодраны и искромсаны, прошедшие через них стаи скилтов, спасавшихся от хавалов. Повсюду плавали куски скилтов, аккуратно расчлененные ударами массивных кестеров. Потом картина стала принимать свой обычный вид. Внезапно свитинг вернулась назад к Найл, прошла мимо лица, образовав небольшой водоворотик. Нырнула на полдесятка метров, остановилась для разворота, потом снова повернулась и устремилась к большому бесформенному клубку из водорослей, ниже Найл. Девушка сорвалась с места и, набирая скорость, ринулась ей вдогонку. «В темпе, за мной!» означали движение свитинг. Она юркнула в гущу скользких, словно резиновых на ощупь зарослей. Выдра была уже там, поджидая Найл. Они забрались слишком глубоко. Найл развернулась, вынула ружье, раздвинула водоросли, чтобы засечь все, что могло двигаться в ее сторону. Когда она поискала глазами свитинг, той уже и в помине не было. Найл подождала. 20 метрами левее свисали светящиеся водоросли. Вокруг все было туманно. Мимо сновали маленькие тени скилтов, Что-то большое и пухлое всплыло из глубины, и, поравнявшись с Найл, медленно стало разворачиваться среди зарослей, наверняка, чтобы ее рассмотреть. Существо с полминуты пялилось на девушку, потом убралось прочь. Это был большой травяной скилт. Раза в три массивнее взбесившихся торпед, из которых состояла стая, спасавшаяся от хавалов. Он питался преимущественно падалью. Если будет следовать в кильватере охотящихся хавалов, ему многое перепадет. Внезапная волна дикой суматохи. Водовороты, всплывающие и погружающиеся папоротникообразные листья водорослей, ощущение глухих ударов. И так же резко все прекращается. Найл была хорошо знакома с этими признаками смертельной схватки. Таковая только что и произошла, буквально в нескольких метрах от нее. Но сейчас все было уже кончено. Найл двинулась вперед. Ружье наготове, настороженный взгляд. В глубину медленно погружалась темная, дымчатая издали завеса, и сквозь нее оседало что-то объемистое, слегка задевая переплетающиеся между собой водоросли. Голова парагуана была почти полностью отделена от коренастого туловища. Из глубоких ран хлестала кровь. Типичная работа выдры. Свитинг вернулась сверху. Вместе они затащили громоздкое тело в заросли, ухватившись за лямки его обмундирования. К широкой спине было прикреплено реактивное снаряжение в парагуанском варианте. Найл мельком оглядела устройство и отказалась от мысли им воспользоваться. Чтобы приспособиться к нему, ей бы потребовалось больше времени, чем на то, чтобы добраться обратно до плавучего леса. Крупное резинообразное тело оставили застрявшим в самом центре зарослей. Когда они отплывали прочь, первый из травяных скилтов, этих санитаров моря, уже принюхивался к нему, подплыв с другой стороны. В наушниках раздавался свист, который становился все пронзительнее. Найл остановила свитинг на краю зарослей, где растения лохмотьями свисали вниз. Вот еще две массивные фигуры быстро приближались по открытой воде. Они двигались поверху, углубляясь в воду по косой. За каждым тянулся хвост реактивного выхлопа. В руках у обоих были паргуанские ружья. Возможно, они обнаружили следы короткой схватки и теперь искали погибшего товарища. В общем, Найл их заметила, когда они находились уже в десятке метров. Паргуаны уже повернулись к ней и уставились водянистыми полукруглыми глазами. По такой близкой мишени трудно было промахнуться из универсального ружья. Промаха и не последовало.